21 сентября. Привет, фантомная боль. Иногда, когда наваливается темнота, и ночь сажает свою злющую метель на цепь, я бреду вдоль каменного узора улиц, вжимая голову в плечи, и, дрожа от холода, вспоминая, как ко мне в первый раз пришел прыгун. Так начиналась сказка о прыгуне и скользящем группы «Пилот». Чуть ли не первый их альбом, который я очень любила в 16 лет. Как это было давно, а кажется, будто вчера. У сестры, где я обретаюсь практически с конца июля, работает кассетная дека, а дисковод одно время барахлил, так что я перетащила все ненужные дома пленки и ностальгирую. Конечно, это все есть на MP3 уже давно, но не все. Например, записи из чартовой дюжины, раритеты, лайвы из воздуха. Так интересно я подбирала описание к песням. Не ленилась переписывать по 100 раз, чтобы все тютелька в тютельку подошло. Даже помнится, на какой песне кончается сторона А, на каком слове зажевана пленка. Забавно так. Но не проникаешься в то время всем существом. Только улыбаешься или грустно вздыхаешь, скользишь по поверхности, возвращаясь к повседневным делам своей теперешней 28-летней жизни с 2 работами и домашними хлопотами. Слушаешь, пока гладишь белье или разгребаешь кладовку, пока бурчит стиральная машина или шкварчит на сковородке ужин. И реже, когда плохо от боли в глазах, а потому делать ничего не можется и не хочется, только лежать на диване и скулить. Темнота тогда начинает меркнуть, и я опять начинаю верить. Верить во что-то иное. Иное новое. И снова новое. Я помню эти тексты наизусть. Помню, какой фрагмент перед какой песней и после какой. Читали их Шевчук и Маша Нефедова из «Короля и Шута». Такая теплая и уютная сказка. Хотя я ее совершенно не поняла или забыла, что тогда поняла. Когда человек начинает ходить в хлебочную, а не в булочную. Когда он перестает отчаиваться и начинает откофиваться, говорила в моем сознании Маша. Когда человек начинает переходить улицу только на желтый свет, он приоткрывает ворота для связи с нами. И когда эти ворота становятся широкими, он может позвать нас, и мы придем. Когда человек потеряет последнее, надежду на это. Итак, наваливается темнота. Хорошо, если есть вермут, звезда полынь, горькая, как жизнь, и символичная, как апокалипсис. Если постный день – псалтирь. А если болят глаза и день постный – просто вешалка. И нет у тебя ничего своего, даже мыслей путевых, даже самого желания думать. Чем теперь гордиться? Далее – это нищета духовная, к которой нужно стремиться, как к первой ступени на пути в Царствие Небесное. Рассказать, как теперь протекает моя жизнь? Интересно? Мама не перестает удивляться, а я уже ко всему привыкла. Да, встаю в 7 утра и бегу в храм. Оттуда в магнит и с сумками прусь домой, в одинокую холостяцкую хибару о 3 светелках, 2 из которых совершенно пусты, и по квартире гуляет тоскливое эхо, поэтому я закрываю двери. Никогда не думала, что зеркала – это так трагично, особенно по вечерам, тем более, когда некому в них отражаться. Я больше не умею быть один. Так вот, прихожу, готовлю завтрак, ем, слушая проповеди святителя Луки. Фильмы не смотрю, на книги не тянет. Затем мою посуду или иду за водой. Если есть часок, могу подремать. Лениво и холодно выкапываться из-под пледа, варить кофе, ждать любовь. Тьфу, просто варить кофе. Собираться на работу, нестись, сломя голову, потому как выходишь из дома, когда должен уже быть на рабочем месте. Кому оно надо? Кто это замечает? Погода пока хорошая, солнечное тепло, но в это с трудом верится в холодной квартире окнами на север. Нанизываешь на себя 2 кофты и ветровку, бежишь и паришься, а потом на работе остываешь так, что сводит мышцы и бьет дрожь. На обратной дороге согреться не успеваешь, да и вечером уже прохладней. Приду домой и спеку блины. Так прямо тянет. Не потому что хочется блинов, а хочется испечь. Завтра пойду к родителям. Отнесу им немножко, если останутся. Может быть, папа опять пожарит кур за сараем, как в прошлую субботу, если погода позволит. Мы теперь видимся редко, а потому рады друг другу. Прошлую субботу прощались с летом. Видимо, погода позволит продублировать. Стало грустно, невыносимо. Вспомнила твой рассказ о весне. Весна приходит незаметно, исподволь. Всех своих стариков соберу, пожарим сосисок. После стольких потерь ты еще можешь улыбаться. Судя по всему, ты редко разрывал отношения. Жизнь у всех складывается по-разному, а не складывается еще разней. Я больше не могу осуждать таких, как ты, хотя раньше делала это слишком легко. Сильный мужчина в 35 лет живет с семьей, долбанное поколение семидесятников, без царя в голове и стержня внутри. А если нет царя? Вот если бы у меня не было, что бы я пела и как жила бы? С каждым годом яснее понимаешь, что все, что ты имеешь, Божий дар, не меньше. И самое главное, что Господь дал нам, вера. Батюшка был прав. Все остальное без нее ни к чему. Тщеславиться только, на других глядя. Без веры ничего не имеет смысла. Ты этим пользоваться не сможешь во благо. Я по себе теперь вижу, что у меня ни одной мысли благой от себя быть не может. Доброго слова без помощи Божией не скажу, не говоря уж о каких-то делах. Даже этого мы по своей воле не можем. Раньше подобные высказывания казались странными, но не вызывали сопротивлений. Просто оставила на подумать. Теперь же все чувствую. Чем гордиться, когда у тебя ничего своего нет? Появился один человек, перетряхнул весь такой цельный и монолитный мир. Уютный, благочестивый, пусть и в зародышевом состоянии, но к чему-то стремящийся. А теперь вернуться бы к этому зародышу. Не до подвигов уж. Настроить сердце на прежнюю волну, ибо настройки сбиты. Теперь я вижу и чувствую грани возможных падений, срывов, уходов. Ты будто заразил меня своим «наплевать», будто впрыснул в меня это болезненное равнодушие, и по душе расползлась гангрена. Я не могу сказать, что умела жить, что радовалась жизни, но я к этому и не стремилась. Те, кто искал истину, а не комфорта, не в претензии. Истина – это нечто иное, ни с чем не сравнимое, и лучше заранее себя к этому подготовить и не искать подобий, не ожидать, не накручивать, а потом разочароваться, топнуть ножкой и верещать, что Бог тебя не понял. Денег заработать или славы тщетной снискать. У всех свои заморочки и свои представления о Боге, который оказывается совершенно не таким, каким его успели себе вообразить и которому пытаетесь предъявить претензии. Такие читают Евангелие выборочно. С этим я согласен, а вот так жить нельзя. Такие ищут вечного счастья в тленном человеке и не понимают, почему он не справляется с ролью смысла, от чего мечется душа и чем ее насытить. Чувствуя, что подойти к Богу ближе и понять о себе что-то принципиально иное и важное, чревато переменой мировоззрения, а следовательно всей жизни, отскакивают. Христа мы, конечно, уважаем, но пусть он к нам не лезет. Я как-нибудь сам. И все те же грабли, те же шишки, та же схема и потери. Это ведь не так, как привязываюсь к людям я, выдумываю их в большей степени, и то расставаться больно. А если человек плотно был в твоей жизни, если ты жил им годами, каково это – оторвать от себя? Снова и снова, снова и снова. Я знаю, как могут мучить воспоминания. Твоя Кристи. Увы, не Агата.